Глава 10. «Мальчики, у вас есть дар. Я знаю, как превратить его в смысл жизни». Правая сторона лица Грегора не двигалась, будто замороженная. Улыбка половиной рта напоминала оскал, но зеленые кошачьи глаза светились теплым светом. Маркус растерянно посмотрел на Андрея. Тот едва заметно кивнул, мол, давай, попробуем. Грегор повез друзей в Кочуны, старейший район Левобережья. Среди тесной каменной застройки затесалась одноподъездная пятиэтажка из почерневшего кирпича. Ее последний этаж выглядел по-особому. Вдвое выше обычного, с четырехметровыми панорамными окнами, он походил на стеклянную корону на темном лбу старика. Внутри царского головного убора располагалась мастерская Грегора. «Ого!» — только и смогли выдохнуть друзья, когда Грегор распахнул перед ними дверь своего жилища. За ней оказался просторный зал с шестиметровыми потолками и широкими антресолями, образующими второй полуэтаж. По периметру зала тянулись стеллажи, заполненные картинами без рам. В центре стоял выкрашенный белой краской подиум для натурщиков. Рядом с ним — пара мольбертов с угольными набросками на загрунтованных холстах. В воздухе витал едва уловимый хвойный аромат скипидара. «Вы будете жить у меня», — проскрипел Грегор. «С интернатом я все улажу». «Как уладите?» — Маркус поднял брови. «В городе мне многие хоть чем-то да обязаны», — пожал плечами старик. Он махнул рукой, приглашая следовать за ним, и пошел наверх по деревянной лестнице, ведущей на антресоль. Маркус вертел головой, разглядывая картины на полках стеллажей. Грегор любил городские пейзажи. На холстах величаво возвышались особняки старых районов, тянулись вверх небоскребы. По дорогам неслись авто, залитые солнечным светом улицы пестрели яркими одеждами беспечных прохожих. Все казалось знакомым, но при этом другим. Грегор рисовал не настоящий город, а его идеальный образ, так же, как Маркус в детстве строил городские кварталы из коробок, воображая вместо картона сияющие стены. Не верилось, что этот грубый старик, похожий на заядлого рыбака, оказался первоклассным художником. Антресоли делились перегородками на несколько жилых помещений. Маркус насчитал 4 двери. Одна из них была открыта, и он разглядел за ней кухонную плиту и стол. «Вот ваши апартаменты». Грегор криво улыбнулся и толкнул дверь рядом с собой. После облезлой интернатской казармы просторная комната с наборным паркетом и окном во всю стену показалась нереальным чудом, сошедшим со страниц глянцевого журнала. Маркус и Андрей, не сговариваясь, подошли к окну. Над рекой и жестяными крышами окрестных домов ветер гнал темные облака. Серые тени скользили по козырькам и карнизам. Внезапно между тучами появился просвет, и сквозь него в воду ударил косой белый луч. Освещенная река заискрилась, будто на поверхности воды плавали бриллиантовые россыпи. «О каком даре вы говорили?» Маркус обернулся к старику. «О даре телефониста», — проскрипел тот в ответ. «О той силе, что вы чувствуете в себе, но пока не можете управлять». «Я слышал о телефонистах», — нахмурился Маркус. «Они разговаривают с умершими?» «Нет», — покачал головой старик. «Телефонисты лишь устанавливают связь. Все остальное люди делают сами». Он прикрыл глаза и произнес нараспев. «Они боятся, но ищут нас, когда все испробовано и надежда потеряна». «Откуда это?» — спросил Андрей. «Это катехизис», — криво улыбнулся Грегор. «Вы будете учить его наизусть. В нем все правила жизни телефониста, основы мироустройства и пророчества». «Значит», — Маркус сощурился, — «мы телефонисты?» «Да», — кивнул Грегор. «Вы пока что слепые личинки, но вам суждено превратиться в прекрасных бабочек». «Быстрее!» Грегор бежал впереди, Маркус и Андрей едва поспевали за ним. «Что чувствуете?» «Свет!» — прохрипели подростки, задыхаясь от бега. В ушах Маркуса гудело и щелкало. Он будто наяву видел, как из его груди тянется белая светящаяся змейка, пронизывает бегущего впереди Андрея, проходит сквозь Грегора и струится дальше, огибая зеленеющий пригорок. Она вибрировала, готовая вот-вот выскользнуть из тела Маркуса. «Не упустите ее!» — крикнул Грегор. Из-под ботинка выпорхнул черный дрозд. Маркус представил, что он схватил сияющее тело змеи и сжал, унимая дрожь. Змея и вправду присмирела, вибрация уменьшилась. Показался край пригорка. Маркус обогнул пологий склон и догнал Грегора и Андрея, замерших у заболоченного пруда. В центре, в метре над цветущей водой, переливался всеми цветами радуги шар из скрученных светящихся нитей, похожий на змеиный клубок. Он медленно уменьшался, будто выпуская воздух. Светящаяся лента вырвалась из груди Маркуса, проскользнула сквозь Андрея и Грегора и втянулась внутрь шара. Гул в голове Маркуса превратился в острую, нестерпимую боль. Стоящий впереди Андрей закрыл ладонями уши и со стоном упал на колени. «Боритесь!» — издалека донесся крик Грегора. Маркус мысленно схватился за края клубка и, что было силы, потянул в разные стороны, не давая ему сдуться. Борьба продолжалась секунд 30. Наконец Маркус не выдержал и ослабил хватку. Шар еще с полминуты висел в воздухе. Андрей пытался удержать его в одиночку, но в итоге сдался и он. Клубок сжался в точку и исчез, брызнув белыми искрами. Мир накрыла глухая тишина. Только в груди Маркуса гулко ухало сердце. «Очень даже неплохо», — старик потер руки. «А что дальше?» Андрей лег на траву, положив под голову куртку. По его лицу стекали крупные капли пота. Маркус тоже устало опустился на землю. Прошло уже 2 года, как Грегор забрал их из интерната. День за днем, с ранней весны до первого снега, они с Андреем перекидывали через головы брезентовые лямки заляпанных красками мольбертов и вместе с Грегором ехали на окраины города. Прохожие и случайные попутчики, наверное, думали, художник вывозит учеников на пленэр. Но на узких улочках, идущих под снос кварталов, на пустырях и в заброшенных промках, друзья постигали совсем другое мастерство. Грегор экзаменовал их требовательно и жестко, и сегодня, похоже, остался доволен. «Дальше», — ответил он Андрею, — «вы должны научиться превращать звук коммутатора в силу, способную удержать канал пробоя хотя бы несколько минут». О коммутаторе друзья услышали через неделю, как перебрались жить в мастерскую. Грегор собрался вести их в магазин, чтобы купить человеческую одежду и выбросить, наконец, опостылевшую коричневую форму с никелированными пуговицами. Они оделись, сели завтракать яичницей и кефиром. И тут Маркус услышал знакомый гул и лязг металла. «Только не сейчас!» — скривившись, прошептал сидящий рядом Андрей. Грегор встал из-за стола, положил ладони им на голову и закрыл глаза. Маркус почувствовал, как из пальцев наставника потекли струйки тепла, нарастающий шум мгновенно стих. Как вы это сделали?» Андрей вытер пот со лба. «Вы тоже научитесь», — улыбнулся Грегор. «А что с нами происходит?» — спросил Маркус, растирая пальцами виски. «Вы слышите, как работает коммутатор», — ответил старик. «Коммутатор?» — переспросил Андрей. «Это условное название», — Грегор сжал губы. «Удобный образ для человеческого ума. Есть вещи для людей непостижимые. Вы слышите звук, и мозг рисует картинку из того, что знает. А знает он не так уж и много». Старик похлопал друзей по плечам. «Пойдемте, по дороге расскажу». Они спустились в зал и обулись. Грегор накинул плащ и взялся за ручку двери, но вдруг развернулся и сказал: «А давайте вместе сфотографируемся». Он посмотрел на Маркуса, потом на Андрея. «Останется фото на память, какими вы были, когда мы встретились». Друзья вернулись в зал. Грегор принялся копаться на стеллажных полках. «А что ж такое коммутатор на самом деле?» — не выдержав, спросил Андрей. «Тебе нужно тренировать терпение», — покачал головой старик. «Коммутатор — это сердце нашего мира». Он достал со стеллажа треногу и прикрутил к ней фотоаппарат с громоздким набалдашником вспышки. «Пока коммутатор работает, человеческие искры побеждают смерть и движутся к новой жизни». «И где же они живут после смерти?» — нахмурился Андрей. «Во Вселенной обителей много». Грегор поставил треногу на пол. «И все они связаны между собой коммутатором. Встаньте вот тут», — указал он на пустое место рядом с подиумом. Грегор выставил на фотоаппарате таймер и встал позади Маркуса. Не сговариваясь, друзья обнялись. Щелкнул затвор, полыхнула, ослепляя вспышка. За прошедшее с того дня время Маркус и Андрей много узнали о коммутаторе и научились искать точки пробоя. Сами они пока ориентировались только по звуку, но Грегор помогал им видеть. Городские кварталы, улицы и площади кишели мелкими искрами, но они не годились для связи. Чтобы найти крупный пробой со стабильным каналом, подобный тому, что висел над болотом, требовалось большое искусство. Грегор владел им в совершенстве. В мастерской у входной двери на стене висел телефон. Раз в неделю, обычно по пятницам, раздавался звонок. Старик брал трубку, молча слушал, потом отвечал: «Принято». На следующий день он рано утром уходил на сеанс и возвращался лишь к вечеру. «А сколько нужно тренироваться, чтобы научиться превращать звук коммутатора в силу?» Андрей посмотрел на Грегора снизу вверх. «Еще года два», — пожал плечами старик. «За это время я подготовлю вас к инициации. Надеюсь, источник вас примет». «Я не могу столько ждать!» Андрей резко поднялся с травы и сжал кулаки, уставившись на Грегора. Маркус тоже вскочил, готовый встать между другом и наставником. «Андрей, ты самый талантливый из моих учеников», — спокойно произнес Грегор. «Но ты нетерпелив и импульсивен». Старик поднял брови. «Это меня расстраивает». «Я не нуждаюсь в нотациях». Лицо Андрея налилось кровью. «Ты просто не хочешь делиться тем, что имеешь. Боишься, что я стану сильнее тебя?» Маркус отчетливо видел, как на виске друга вздулась, пульсируя синяя жилка. Это была уже не первая стычка. Андрей не выносил опеки, и еще больше ему претило зависеть от кого бы то ни было. Его бесили приказы Грегора. «Мне нужна свобода», — часто говорил Андрей Маркусу наедине. «Я от тебя ничего не скрываю», — — с грустью произнес Грегор. «Если ученик готов, приходит учитель, а ты еще не готов». Андрей махнул рукой, развернулся и побежал на пригорок. Маркус пошел было следом, но Грегор остановил его. «Пусть побудет один. Ему есть о чем поразмыслить. Сегодня 5 лет, как мы знакомы», — произнес Грегор. Старик сидел во главе кухонного стола на стуле с высокой резной спинкой и держал чашку с дымящимся чаем. Маркус и Андрей примостились рядом на табуретках и завтракали овсяными хлопьями. Через открытую форточку, раздувая парусом штору, в кухню врывались потоки теплого воздуха. За окном, под карнизом, весело чирикали воробьи. Последний день лета обещал быть погожим. Грегор достал из внутреннего кармана пиджака небольшую фотокарточку, 15x8. «Помните?» «Да». Маркус взял фотографию и посмотрел на замерших на ней в обнимку мальчишек. «Еще интернатская форма с зашитыми карманами», — улыбнулся он. «Кажется, все это осталось в прошлой жизни. Можно взять на память?» «Конечно», — кивнул Грегор. «Пожалуй, за эти годы я передал вам все, что знаю о мастерстве телефониста. Теперь вас ждет последнее, самое трудное и болезненное испытание». Он отставил чашку и внимательно посмотрел на друзей. «По правилам, я должен отвести своих учеников к источнику. Как змея сбрасывает кожу, продираясь среди камней, так и будущий телефонист в пламени источника избавляется от человеческого налета», — процитировал старик катехизис. «Источник примет вас или отвергнет». «Наконец-то!» — воскликнул Андрей. «Сначала испытание пройдет Маркус». Грегор нахмурился половиной лица, его зеленые глаза потемнели. «А вот насчет тебя, Андрей, у меня сомнения, стоит ли сейчас с тобой идти к источнику. Я бы посоветовал подождать еще год». «Что?» Андрей побледнел, на его скулах заходили желваки. «Способности у тебя отменны. Возможно, в будущем ты станешь величайшим телефонистом в истории». Старик потер заросшую белой щетиной щеку. «Но одного навыка недостаточно. Телефонист должен иметь сильную эмпатию и олицетворять собой принципы катехизиса, а не просто знать его наизусть». «К черту катехизис!» Андрей вскочил, табурет под ним с грохотом упал на пол. «Старик, ты сделал свою работу! Я должен пройти инициацию!» Андрей и Грегор в упор смотрели друг на друга. Первый с ненавистью, второй с грустью. «Послушай», — начал было Маркус. «Молчи!» — шикнул на него Андрей. «Если ты не хочешь меня вести», — процедил он, глядя на Грегора, «то скажи, где источник, я сам туда пойду». «Дорогу к источнику ученик узнает перед самой инициацией», — покачал головой Грегор. «И рядом с ним должен присутствовать его наставник». Он развел руками. «Таковы правила». «Чёртовы правила!» — Андрей топнул ногой. «Отведи меня, а дальше мое дело». «Что ж...» — Грегор опустил глаза. «Это твой выбор». Старик встал из-за стола, отнес чашку в раковину и принялся мыть ее, как ни в чем не бывало. «Сначала Маркус, а потом ты», произнес он, не оборачиваясь. Маркус сидел ни жив, ни мертв. В последнее время Андрей как с цепи сорвался, тыкал Грегору и постоянно дерзил. «Старик протух!» — бурчал он. «Нам больше нечего у него взять!» «Имей уважение к учителю», — отвечал ему Маркус, но ситуация не менялась, и стычки Андрея с Грегором возникали все чаще и по самым незначительным поводам. «Хорошо, я подожду», — зло прошипел Андрей и пошел к двери. «Не обмани, старик», — бросил он напоследок. Эскалатор медленно нес пассажиров вниз. Маркус чувствовал, как под настилом вибрирует колесный механизм, заставляя металлические ступени двигаться. Сталь, пластмасса, резина, мрамор, бетон и тысячи спешащих людей. Спины, затылки, рюкзаки, портфели и сумки. Постоянное движение и круговорот всего и вся. «На северной окраине есть старая цитадель». Грегор стоял на ступеньку ниже Маркуса. «Телефонисты уже сотню лет почитают это место. Там и находится источник нашей силы». Он накинул на голову капюшон плаща. «Так что ехать нам долго». Они вышли из дома еще затемно. Маркус проснулся в 5 утра, взял в охапку одежду и на цыпочках выбрался из комнаты. Пока он собирался, Андрей неподвижно лежал на кровати, лицом к стене. Маркус знал наверняка, что друг не спит. Чем ближе подходила назначенная дата инициации, тем мрачнее становился Андрей. Накануне он вообще перестал разговаривать. «Как ему помочь?» — спросил Маркус у Грегора, когда они вышли из дома. «Это его жизнь», — ответил старик. «Я дал ему все, что мог. Теперь он должен выбрать свой путь». На метро они ехали больше часа, сделав 2 пересадки. Несмотря на раннее утро, вагоны были полны. Рабочие разъезжались по бесчисленным заводам на севере города. Как-никак понедельник. Изредка попадались стайки расхристанных подростков, любителей ночных клубов. Люди молчали, не отойдя от сна. Тем, кому посчастливилось занять сиденье, спали, уронив голову на грудь. Маркус чувствовал, как тяжелые черны их сновидения, пропитанные усталостью, словно дегтем. Большинство тянет лямку, надеясь просто пережить еще один день. Город выжимает их до капли, до морщин, до черных кругов под глазами. Телефонист может дать таким людям надежду. Сеансы, как учил Грегор, выбивают клиентов из привычной колеи. Многие после звонка кардинально меняют свою жизнь. Они вышли на конечный и по стершимся мраморным ступеням выбрались на поверхность. Маркус никогда не бывал в этом районе. Вокруг плотными рядами тянулись 2-3-этажные разноцветные дома с треугольными крышами, покрытыми выпуклой черепицей. Желтые, зеленые, голубые фасады словно сошли с лубочных картинок. «Когда-то тут жили богатые коммерсанты», — сказал Грегор. «Потом все они переехали в новые районы. Теперь здесь живут в основном заводчане». Грегор и Маркус зашли на высокий тротуар и двинулись вдоль улицы против потока спешащих на работу горожан. Небо хмурилось, запахло дождем, осень вступала в свои права. На перекрестке они свернули. Улица спускалась вниз, ряды цветных домов шли под горку и обрывались пустырем. В центре заросшего травой поля, над еще зелеными деревьями, возвышалась круглая пузатая башня из почерневшего кирпича. С 2 сторон к ней примыкала массивная зубчатая каменная стена с треугольными контрфорсами. Она несколько раз поворачивала под прямым углом, образуя правильный квадрат. Посреди каждой его стороны виднелись другие круглые башни. «Вот и цитадель!» — проскрипел Грегор и зашагал вниз по улице. Маркус едва поспевал за наставником. Казалось, старик помолодел на пару десятков лет и шел легкой походкой молодого повесы. Капюшон слетел с его головы, на лице застыла кривая улыбка. На середине пути подул ветер, с неба посыпалась холодная морось. Маркус вытащил из кармана кепку и надел ее, но Грегор, казалось, не замечал испортившейся погоды. По мере того, как они приближались к цитадели, Маркус видел все больше деталей. Башня оказалась трехэтажной. Каждый этаж опоясывали темные узкие бойницы. В основании башни виднелась кованая арочная дверь с заостренным верхом. К ней, петляя между торчащих из травы серых камней, вела едва заметная тропинка. У двери Грегор сунул руку в карман плаща, и в его ладони блеснул длинный ключ-бабочка. Старик вставил его в замочную скважину, спрятанную под медной львиной пастью с зажатым между клыками металлическим кольцом. Грегор несколько раз с громким щелчком провернул ключ в замке. «Готов?» — Грегор обернулся. «Источник переродит тебя. Роды — это больно». «Да», — кивнул Маркус, — «я справлюсь». «Тогда заходи». Грегор потянул за кольцо, и массивная дверь со скрипом поддалась. Сердце Маркуса затрепетало, на лбу выступила испарина. В ушах, словно цикады, защелкали, сливаясь в непрерывный гул, тысячи невидимых реле. Он шагнул в дверной проем и еле удержался на ногах. В темноте вспыхнули и ринулись к нему сотни световых нитей. Они прошли сквозь его тело, связались узлом у крестца и, сплетаясь жгутом вокруг позвоночника, поднялись к голове. Мир засиял, свет струился радужными волнами, образуя в воздухе тоннели и арки. Маркус задохнулся от нахлынувшего восторга. Сияющий поток понес его вперед через узкий коридор, к новым дверям. Грегор шел рядом, положив руку на плечо Маркуса. Он снова вставил ключ в замок и открыл следующую дверь. За ней показался широкий, мощенный камнем двор, окруженный крепостной стеной. Маркуса несло к невысокому цилиндрическому возвышению в центре двора. Из цилиндра в небо поднимался вихрь, сложенный из миллионов разноцветных сияющих нитей. От вихря отделился тонкий отросток. Он потянулся к Маркусу, обвился вокруг него, поднял воздух и медленно понес над двором прямо в центр светового круговорота. Цветное пламя лизнуло стопы. Маркус дернулся и зашелся в крике от нарастающей боли. Маркус открыл глаза. Он лежал под одеялом на кровати в своей комнате. За окном светило солнце и чирикали воробьи. Рядом на стуле сидел Грегор. Андрея в комнате не было. «Как я здесь оказался?» — Маркус сел. «Пришлось заплатить таксисту», — пожал плечами Грегор. «Ты, кстати, 3 дня провалялся». «У меня... получилось?» «Да», — кивнул старик. «У тебя все получилось», — улыбнулся он. «Но что не так?» — насторожился Маркус. Он чувствовал, наставник чем-то расстроен. Грегор поднялся со стула и, сложив на груди руки, прошелся по комнате. Он встал у окна, покачиваясь с пятки на носок. «С Андреем беда», — глухо сказал он. «Вчера я возил его в цитадель». Старик поджал губы. «Источник его не принял». Грегор мотнул головой. «А ведь я предупреждал». «А где Андрей сейчас?» Маркус вскочил с кровати, но тут же плюхнулся обратно от нахлынувшего головокружения. «Ушел, хлопнув дверью». Грегор скривил половину лица. Напоследок крикнул: «Вы еще обо мне услышите. Хотелось бы услышать хорошее, но я сомневаюсь». Маркус в спешке оделся, борясь со слабостью и лихорадочно соображая, куда мог пойти Андрей. Возможно, он прячется у кого-то из интернатских, стоило бы наведаться по нескольким адресам. Маркус сбежал по лестнице в зал, накинул пальто и принялся надевать ботинки. Он уже стоял у двери, когда рядом на стене зазвонил телефон. Маркус замер. «Вроде не пятница», — пронеслось у него в голове. Он завороженно подошел к аппарату, двумя пальцами аккуратно снял трубку и сквозь помехи услышал женский голос. «Маркус Новак, для вас вызов».